Тело не является ничьей настоящей формой. Считать себя телом значит болеть. Хотя это и трудно, но необходимо осознать истину этой фразы. Быть живым как тело значит быть больным. Больной человек уделяет слишком большое внимание своему телу. Ему приходится все время о нем заботиться. То же относится и к тем людям, кто слишком озабочен тем, как выглядит их тело. Мы не отличаемся от пациентов в больнице. Смерть – это просто забывание всего. Тот, кто спит, должен пробудиться, если речь идет об истине. Как может заснуть тот, кто будет других? Тот, кто будет других, всегда бодрствует. Пробужденный ученик становится подобным своему гуру. Как вы можете медитировать на то, что бесконечно? На какое его проявление вы будете медитировать? Кришна был самим Параматмой. Был ли он ограничен своим именем и формой? Тот, кого легко сбивают с толку значение слов, не может быть настоящим Махараджем. Слово «Махарадж» указывает на полную удовлетворенность, которая не может быть у того, кто только притворяется. Тот, кто думает, что сказать, может допускать ошибки. Но то, что приходит извне ума, всегда верно. Отождествление с телом всегда болезнь, которая требует непрерывного ухода. Мы хотим, чтобы наше существование продолжалось вечно, но это невозможно. Сознание борется за существование, но оно не может остаться навечно. Вы делаете все возможное, чтобы пациент жил, но разве можно болеть бесконечно долго? Переживание болезни должно уйти. Все наши действия продолжаются, пока есть болезнь. Абсолютно непознаваем, и никакие хитрости нашего сознания не помогут разгадать его загадку. Мы видим, что миллионы людей повторяют мантры или медитируют. Для чего? Разве не для того, чтобы существовать, чтобы сохранить сознание? Но сознание – это качество материи и пищи. Если сознание считает себя телом, которое есть материя и пища, оно переживает качество материи и пищи, то есть надежды, желания и стремления. Все наше поведение подпадает под категорию карма-йоги или йоги-действия. Чем тогда отличаются хатха-йога и джняна-йога? Они тоже йога-действия. Когда наших родителей больше нет, как они могут нам помочь? И какова польза от знания того, что наших родителей больше нет? Точно так же мудрец познает и превосходит сознание. Сколько людей поймут это и выйдут за пределы сознания? Это подобно выбрасыванию саньясином священного шнура Брахмана. Тот, кто отринул мир, не является своим телом и не нуждается в нитке, шнуре. Что бы вы ни делали, вы не можете продолжать существовать бесконечно. И все-таки каждое живое существо пытается выжить. То, что нуждается в защите, не может быть вечным. Как вы назовете то, у чего нет второго? Есть ли какой-то предел толкованию духовного пути? Может ли то, что предшествует сознанию, быть познано сознанием? Не отказываясь от отождествления с телом, вы пытаетесь достичь успеха и в повседневной, и в духовной области. Но на тело совершенно нельзя положиться. Оно не может быть ничьей формой. Никто никогда не видел, чтобы умирало то, что отвечает за активность тела. Отождествление с телом ведет к гордости, и результатом становится несчастье. Тот, кто всегда пробужден, — Садгуру. Он пробуждает вас. Когда вы по-настоящему пробуждены, вы тоже становитесь Садгуру. Тот, кто следует указаниям своего Садгуру, не нуждается в том, чтобы выполнять какие-либо духовные практики. Слово «атма» означает нас самих. Когда прана оставляет тело, происходит окончательное освобождение. Когда есть сознание, есть также и время. Существуете только вы, нет никакого второго. Но вы предпочитаете жить и извлекать выгоду, представляя присутствие других, поскольку нуждаетесь во внешней поддержке. В этом мире жили многочисленные Рамы и Кришны, которые делали свою работу и исчезали. Смог ли кто-нибудь из них изменить природу сознания? Сознание – это качество соединения праны и пищевых соков тела, состоящих из пяти элементов. К чему беспокоиться о своих прошлых рождениях? Почему бы не считать все рождения всех живых тел результатом вашего собственного сознания? Говорят, что у вас было много рождений. Так почему бы не исследовать реальность самого первого рождения? Осознавали ли вы свое существование без присутствия тела? Чтобы получить ощущение от вашего проявления, требуется поддержка материи тела. Какова причина проявления индивидуума? Из чего она сделана? Кто существовал прежде всего и куда он пытается пойти? Когда вы слушаете эти беседы, вы узнаете, что ваше бытие – это качество сатвы, и что это не вы. Вам нужно только увидеть, как появилось ваше сознание, поскольку это начало всех ваших неприятностей и боли. Вы можете забыть обо всем остальном. Тот, кто осознает свое бытие, не имеет имени и формы. Поэтому он легко отождествляется с телом. Мы не можем существовать без пищи и надеемся всегда ее получать. Параматма – наивысший смысл духовного пути. Мы должны выяснить причину сознания, как оно возникло. Почему говорят, что джня не свободен? Потому что он осознал причину своего существования и смысл его ухода. Когда вы медитируете, можете ли вы забыть свое тело? Если вы сможете забыть, что вы тело, будете ли вы помнить о том, что вы есть? Как и благодаря чему случилось ваше рождение? Когда тело готово, вы становитесь сознанием в его соках. Как тогда вы можете отправиться в рай или ад? Пока вы не найдете окончательного решения, исследуйте причину своего сознания. Ваше проявление на самом деле – следствие соединения пяти элементов. Есть ли у вас отдельное «я» внутри них? Когда это станет для вас ясно, вы узнаете, что ваши действия – это, по сути, действия всего мира. Сын молочника, то есть Кришна, выразил это так: «Я есть все». Вопрос. Вы говорите, что Парабрахман спокоен и неподвижен. Зачем тогда он создал это сознание, этот мир и так далее? Все это ваше воображение. Парабрахман ничего не делает. Махарадж, сколько времени мне потребуется, чтобы реализоваться? Вам нужно только избавиться от концепции. Ваше состояние бодрствования – это первичная иллюзия и главное заблуждение. Даже Ишвара – творение Майи. Сознанию приходится мириться со всем этим беспокойством. В его основе полный покой. Существуют миллионы состояний ума. Нет нужды преодолевать каждую гору. Вам только нужно направить внимание на ваше отверстие Брахмана. Вам было дано все знание, и от вас зависит, как его использовать. После того, как ваша свадьба уже устроена, разве необходимо давать вам еще уроки? Вам нужно только исследовать причину сознания, и ваша загадка будет разгадана. Может ли возникнуть ощущение забывания, если вообще нет никакого запоминания? Нет никого, кто реализован. Есть только знание себя. Когда поэт пишет стихи, поток слов течет, подобно реке Ганги. Он описал, что такое Брахман. Все живые существа действуют в соответствии со значениями слов или звуками, которые они слышат. В Ведах много слов, поэтому поэт подобен Ведам. Некоторые рождаются со словами. Если нет слов, есть ли у вас какая-то информация о себе или других? Наше сознание тоже зависит от звучания слов. Что прежде сознания и вне любых обсуждений? Оно ни на что не жалуется, поскольку там нет слов. Поэт на санскрите «кави», и тут имеется в виду не человек, а спонтанно возникшее слово. Целый мир – поле его деятельности. Кави означает проявленное, которое безбрежно. Каждый из вас – форма, сотворенная Кави. Познавший Кави и его творение становится Парамешварой. Ваша связанность – результат слышания, которое может также освобождать. Каково ваше имя, кроме того, которое выбрано для вас вашей матерью? Истинное знание Кави ведет к освобождению. Тот, кто знает, что миллионы рождений, происходящих каждый миг, это его собственное рождение, освобожден. Вся поэзия происходит из вашего сознания. Но все это не длится долго. Ваши концепции – это ваша связанность. Поэтому и освобождаться нужно от концепций. Все переживания воображаемы. Только джняни знает, что все абсолютно полно, то есть нет ничего. безупречное не имеет ни глаз, ни видения. Что такое субъект или объект? Это то, что можно познать, и человек может действовать так, как необходимо. Садхгуру не субъект и не объект. Это вечный парабрахман. Когда мы отождествляемся со своими телами, мы называем одно маленьким, а другое большим. Но факт в том, что в этом мире мы не можем никого называть большим или маленьким. Мы ежедневно совершаем бхаджаны не кому-нибудь, а своей истинной форме, то есть садхгуру. Каждый ведет себя в соответствии со своей верой. Простые слова садхгуру очень трудны для понимания. У нас нет опыта, чтобы приписать верный смысл его словам. В садхгуру нет начала, середины, конца. Он всегда с вами, даже если вы этого не осознаете. Тело – главная причина активности. Когда кто-то считает себя телом, он поклоняется только материальным достижениям, но не Богу. Качество брахмана таково, что нет никакого наказания, только награда, даже если почитание неверны. Награда соответствует эмоциям и чувствам. Как узнать брахмана? Когда вы становитесь тем, больше нет никаких нужд. Когда вы осознаете смысл мантры, вы поймете, что такое гуру. Из-за отождествления с телом никто не способен завершить йогу. Все препятствия возникают из-за ваших концепций, а не по каким-то внешним причинам. Слово «брахман», если разделить его на слоги, указывает на то, что речь возможна только после появления нашего чувства бытия. Брахман выражается как наше чувство бытия. Наш ум – это поток слов. Каждый человек вынужден действовать согласно значению этих слов. Вы способны произнести слово «брахман» только благодаря своему бытию. Когда чувство бытия становится недвижимым, все слова исчезают. Атма должна присутствовать прежде любого видения. На это указывает слово «адхьятма». Сознание в теле – это качество саттвы. Тело может быть мужским или женским, но пол не относится к пране или к сознанию. Джняни вечен. Время конечно, но джняни бесконечен. Сейчас мы сидим здесь, уже 3 часа прошло. Время прошло, но прошли ли мы? Когда жизненное дыхание покидает тело, сознание становится бессознательным. Кто пришел и кто ушел? Никто. Рождение и смерть – иллюзия. Вы изучаете Писание, вы изучаете слова гуру, но живете ли вы согласно этим словам? Вы больше верите в свое тело и ум. Некоторые духовные учителя заранее оглашают время своего ухода. Такие заявления указывают только на неведение, о котором не догадываются их последователи. Приход и уход – это концепция. Куда могут уйти эти люди? Несведущие представляют себе свое будущее, а у джняни нет будущего. Джняни – не его тело, не его прана и даже не его сознание. Он никогда не претендует на звание мудреца или на то, что он лучше других. я потерял все цвета и формы и увидел себя бесформенным благодаря милости нашего гуру. Любовь к себе в теле – главная проблема. Сознающий в теле бесформен. Его нельзя увидеть. Он осознает все. Его существование – это только его название. У него нет никаких потребностей. Если вы станете одним с ним, ваше желание закончится. Вы осознаете пространство, но оно конечно. Вы должны выработать убежденность в том, что у вас нет конца. Пока вы верите, что видимы, вы конечны. Действуя в мире, вы верите, что у вас есть форма. Пока ваша форма сохраняется, вы не можете обрести вечный покой. Если вам нравится слушать эти беседы, уделите им свое полное внимание. Если вы будете слушать правильно, весь ваш мир закончится, но не вы. Нет нужды искать свое истинное «я». Достаточно осознать, что вы принимаете не настоящее за настоящее. Правда, что после самореализации ваше сознание становится для вас бесполезным. Но ваше присутствие очистит его. Тогда люди будут приходить, чтобы увидеть вас и прикоснуться к священному. Тогда вы узнаете, что не являетесь своим сознанием. Но несмотря на это, люди будут почитать ваше сознание. Перед реализацией вы можете стать мудрее благодаря материальному знанию. Хотя ваше отождествление с телом и не уйдет, но необходимо, чтобы оно ушло. Дом мой, но я не дом. Так же и сознание мое, но я не сознание. Все видимые существа ограничены во времени. Их конец называется смертью. Даже то, что вы используете «я», указывает на ваше отождествление с телом. Ваше имя, форма и сознание вместе формируют майю. Вы их сознающий, но на самом деле у вас нет сознания «я». Из этого вы должны понять истинное состояние. У сознания есть конец, и тот, кто осознает его, его сознающий. Но сознание не осознает сознающего. У сознающего есть представление о своем существовании, но он не это представление, он его сознающий. Игнорируйте все духовные разговоры в этом мире, поскольку люди говорят все, что приходит им в голову. Человеческое тело лучше из всех форм, но оно также может быть наихудшим хламом. Наше бытие – это качество материи и пищи, и когда оно готово уходить, вы говорите «я умираю». Бессмертное переживает бытие, и это переживание неизбежно закончится. Но бессмертный будет всегда. Сознание узнает, что есть болезнь, но я неизменный, не затронут ею. Мать несчастна, когда видит, как страдает ее ребенок. Но она отделена от него и не затронута его болью. Точно так же джняни недвижим и неизменен. Он не сознание и не может вмешиваться в него. Вы хотите знания, которое поместится в вашу память. Но память – это качество пяти элементов соков пищи. Когда сознание уходит, не остается самосознавание. Вы говорите, что сознающее сознание тоже исчезает, Но кто может засвидетельствовать отсутствие сознающего? Если вы говорите, что после ухода сознания ничего не остается, кто тогда задает этот вопрос? Чего вы добьетесь, если отвергнете эти слова? Ваш страх смерти останется незатронутым. Вас всегда устраивает идея «я такой-то». Вам всегда требуется какая-то поддержка, и если ее не будет, вы неизбежно скажете «я есть весь Брахман». Но мало кто может оставаться без чувства «я есть». Когда я говорю, что я сознающий, это только для вашей информации. Сознание – это великая майя, Джагадамба или мать этого мира. Для джняни она всего лишь тень. Вы все стремитесь к духовности, но чем вы интересуетесь в течение всего дня? Все ваши нужды сводятся к тому, что вы знаете или что помните. Когда память тела уйдет, какие у вас будут отношения с вашей женой? Сознание очень разумно, и нет предела тому, что оно может. Но для джняни оно просто тень. Оно отвечает за пробуждение по утрам, сон, а также счастье-несчастье. Если вы не ваше сознание, откуда возьмутся боли и удовольствия? Если меня меньше всего волнует сознание, разве на меня как-то смогут повлиять родственники и друзья? Если я называю кого-то дураком, я только обвиняю свое сознание, поскольку все в нем. Если вы будете продолжать слушать это знание, у вас не останется никакого укрытия. Вы будете свободны от всех концепций. Помните это. Если хотите продолжать цепляться за свои концепции, не приходите сюда. Разве ваши воспоминания и надежды не связывают вас? Ваше тело видится тем, что внутри тела, и это называется сознанием. На начальных этапах мы говорим, что сознание – ваша форма. Сознание ошибочно отождествляется с телом. Джняни не принимает ничто видимое за настоящее. Люди не понимают, что восприятие мира происходит из неведения. Знание в теле создается чистым неведением. Неведение – это не мы. Возникшее неведение находилось взаперти в течение 9 месяцев. Затем оно вышло в этот мир. Оно пробовало молоко, мочу и экскременты одинаково, не различая. Знание возникло из неведения, и оно исчезнет, когда уйдет неведение. Вы познакомитесь со своей истинной природой через йога-медитацию. Отсутствие сознания «я» называется самадхи. Необходимо знать то, что было взаперти 9 месяцев. Но даже великий садху не думает об этом. Кто узнает о своем бытии? Мы начинаем осознавать свое бытие благодаря сознанию и пране. Именно неведение принимает все проявления за истину. Слово «гуру» очень важно, оно не относится к индивидууму. Гуру – это то, благодаря чему возникло все проявление. Вначале осознайте, что вы не тело, и оставайтесь сознанием. Если вам будет сложно это сделать, называйте его Рамой, Кришной и Брахманом и почитайте их как своего гуру. Это самая лучшая практика. Чтобы умилостивить свое сознание, почитайте его с полной верой как гуру. Это истинная преданность, которая поднимает сознание до высоты Бога. Вы сознаете свое существование благодаря сознанию, но сознающий сознание не сознает себя. Наше сознание принимает множество различных форм. Тот, кто познает сознание как неведение, теряет свое самосознавание. Удивительно видеть всеобщую убежденность в том, что его или ее понимание верно. В течение 9-месячного заключения создавалось неведение вместе со сном пробуждением и жаждой голодом. Любовь к себе в теле – главная проблема. Чтобы успокоить ее, люди делают всевозможные вещи. Невозможно узнать тайну любви к себе без преданности Садгуру. Только чистым неведением создалось это великое поле, называемое миром. Все это информация для сознания, которое слушает. Сейчас вы осознаете свое бытие, которое иллюзорно. И пока оно продолжается, вы неизбежно будете страдать. Это знание настолько просто и открыто, что оно не может привлечь много слушателей. Люди собираются в больших количествах там, где учение сложное и запутанное. Так же, как аромат источается из пупка мускусного оленя, так и аромат «Я есть» источается внутри вас. Вы должны знать его причину. Сознание в теле – это качество поглощаемых соков пищи, и благодаря ему вы знаете, что вы есть. Если пища не соответствует нуждам тела, тогда она окажет плохое влияние на прану, и ваше чувство бытия исчезнет. Направьте внимание на слушающего. Слышит ли он, и чья это информация? В нужное время к вам придет милость Садгуру. Читтананда – это радость существования. Она спонтанна или приходит вследствие вашего выбора? Нужна ли вам информация о том, как обрести читтананду? Наше сознание возникло без нашего желания, но все другие желания следуют за ним. Вы слушаете эту беседу, как будто она вас не затрагивает. Но я рассказываю информацию про вас, и это также наша собственная информация. Махарадж, есть ли у сознания начало, и знает ли оно о нем? Да, вы узнаете это, когда укоренитесь в своем сознании. То, которое одно без второго, что оно осознает? Мы узнаем о своем существовании, и чтобы вынести его, нам требуется множество вещей. Мы сможем комфортно пребывать с сознанием, только когда у нас будет полное знание о нем. Поэтому погрузитесь глубже в сознание и оставайтесь прямо там. Тогда вы узнаете источник сознания, а также его конец. И только тогда вы обретете полное удовлетворение. Ваше сознание всегда сопровождается праной, а за ней следует ум. Поэтому куда вы можете отправиться вне ума? Вы всегда предшествуете уму. Из-за того, что вы считаете себя телом, по отношению к нему есть тут и там, вверх и низ. Атма или ее знание, адхьятма, предшествует всему. В адхьятме есть знание себя, которое содержит в себе все. Идея выхода за пределы – это огромная человеческая ошибка. Наше тело всего лишь материя и пищи, которая однажды будет покинута. теле есть любовь к существованию. Это читананда. Если называть Адхьятму Парабрахманом, тогда сознание можно называть Брахманом, что означает «все». Вы живете как тело. Умрете ли вы с этим же пониманием? Вы с готовностью приняли тело, полное крови и плоти, как свою форму. Читананда – это спонтанная радость, это не что-то, достигаемое вами. Тело красиво и привлекательно благодаря сознанию. В его отсутствии появится очень неприятный запах. Тогда что важно? Вы – создание соков тела. Вы живы благодаря телу, сатве и этим сокам. Пришли ли вы из Вайкунтхи, место пребывания Бога Вишну? Чем вы хотите стать, интересуясь духовностью? В корне вашего существования вечная истина. Если вы поняли это, к чему дальнейшее духовное обучение, если не для развлечений? Разные области искусства и знания – это тоже развлечения. Зачем вы приходите сюда? Вы должны узнать, что вы такое на самом деле. Возникновение вашего тела – причина всех ваших сомнений и вопросов. Если бы его не было, была бы нужда разговаривать. Каждое ваше слово помогает вам проводить время. Наши слова развлекают нас, но они же могут вовлечь нас в неприятности. Тому, что предшествует словам, ничто не может навредить. Вы можете спросить меня, в чем польза слушать вас? Все желания и действия ради обретения выгоды недолговечны. Все ваши искренние убеждения однажды покинут вас. Если кто-то будет жить очень долго, в каком он будет состоянии? Сколько можно протянуть, если человек – это создание соков пищи, и он полностью зависит от их наличия? Помните об этом, когда будете любить людей. Возникновение этого тела – несчастный случай. Это все равно, что столкнуться с чем-то абсолютно иным. Даже не надейтесь, что в результате слушания этих бесед ваше желание семейной жизни закончится. Просто помните, что бы вы ни делали, это не продлится долго. Мужчина и женщина – это разные формы соков пищи. Поэтому помните, что неправильно называть себя мужчиной или женщиной. Знайте, что не останется даже вашего внимания, которое помнит. Чем отличается любовь от любви к себе? С ней все в порядке, если люди могут выносить друг друга. Бывает ли вечная любовь? Любите ли вы хотя бы себя вечно? Если вы услышали это, вы осознаете, насколько важна любовь. Но даже тогда вы любите других больше, чем себя. Все, что спонтанно, всегда правильно. Проблемы начнутся, если вы попытаетесь все изменить и выказывать недолжное милосердие. Если вы увеличите срок жизни людей, рост населения станет неограниченным, и что они тогда будут есть? Можете ли вы обеспечить счастье, выказывая милосердие? Царя всегда боятся соразмерно его величию. Поэтому мудрец Тукарам выбрал быть настолько незначительным, насколько возможно. Есть преданные, которые желают нищеты. Быть такими же нищими, как Парабрахман. У него нет никакой собственности. Никто не может обогнать его в нищете, а также в счастье богатстве. Благодаря милости гуру, имя и форма заканчиваются. Говорится, что Садгуру – это парабрахман, целостный брахман. Люди говорят о парабрахмане, но у него нет самосознания. Что будет с тем, что вы так тщательно охраняете? Оно исчезнет. Помните это, когда будете любить других. После самопознания пять элементов и три качества затихнут. Тогда не останется видоизменения ума. Парабрахман – это то, что не затрагивается даже распадом тысяч вселенных. Он поддерживает все, но не может ничего делать. Удаление нашего чувства бытия называется виджняна. В каждом слое Рамдаса утверждение брахмана, а также его отрицание. Сознанием приходит забота о вещах, которые нам нравятся, и их почитание. Бесполезно отождествляться с телом и пытаться обеспечить его благополучие. Знание неизбежно исчезнет. Любой интервал – это ожидание определенного времени. Проявленное и движущееся можно наблюдать, но нельзя наблюдать непроявленное и недвижимое. Ваше сознание не возникало постепенно. Оно появилось внезапно и без спроса. Пространство – это свет вашего чувства бодрствования. Остальные элементы идут следом. Нет иного Творца, кроме едва пришедшего пробуждения. Концепция времени следует за пространством, и мы измеряем продолжительность нашей жизни. Понимание не придет просто из слушания. Вы должны погрузиться глубже и исследовать состояние бодрствования. Вы должны узнать, что такое бодрствование, поскольку все проявленное в нем. Тогда проблема, касающаяся вашего рождения и смерти, отпадет. Нет никакого освобождения. Разве вы прилагали какие-то усилия, чтобы осознать, что существуете? Нет, потому что оно светилось само по себе. Без милости гуру вы не сможете узнать, что такое бодрствование. Но милость гуру приходит, как только вы развиваете в себе жажду узнать, что такое состояние бодрствования. Есть много видов радости, но все они временны. Что остается, когда радость уходит? Вы можете стать великими, повторяя мантры и занимаясь аскезой. Но самое великое – это знание вашего собственного сознания, которое освобождает вас от всех переживаний. Когда вы медитируете на божество, ваше сознание на какое-то время становится неподвижным. В результате вы можете видеть желаемое видение. Видеть образ божества в сознании – это сакшаткара или реализация. Но на самом деле это полезно, чтобы познать корень сознания. И сделать это следует, пока длятся тело и прана. Тот, чья мудрость постоянна, зовется стхита-праджня. Преданность гуру необходима, чтобы узнать причину сознания. Атма не рождается, рождаются состояния бодрствования, сна, голода и жажды. Чтобы удовлетворить их, человек должен много бороться. Ничто не истинно. Все просто игра, развлечение. Вивека необходима, иначе человек теряется в непонимании. На самом деле вы за пределом всех состояний. Вы – вечная истина.